Глава 24. Новобрачных встречали традиционно, шумным восхвалением и подарками. Закутанный в синее одеяние Албас стоял, как скала, невозмутимо разглядывая врученные ему рукодельные корзинки, кулинарные трактаты и украшения. Руол кокетливо опускал глаза, но не сумел скрыть жадного блеска, когда мать вручила принцессе и ее младшим мужьям богатое ожерелье из золота и ляпис-лазури. Итай ожидаемо вел себя тише всех и вообще порывался спрятаться за жену. Лукас тоже встречал молодоженов и старательно отводил глаза. Принц ревновал, и Лукреции хотелось прямо от тяжелых узорчатых дверей подбежать к нему, обнять, заглянуть в темные, блестящие, словно чернослив, глаза и уверить в своей любви. Но вокруг шумели поздравления, и остаться вдвоем не было никакой возможности. Только через час принцессе удалось вырваться из крепких рук других воительниц и, сославшись на необходимость отдать распоряжение, подозвать к себе Хикмета. Руководитель гарема блюл внешнее спокойствие, но стоило им уединиться в уголке гостиной, как молодой мужчина откинул покрывало и с усилием потер лицо. «Простите меня, госпожа, не спал всю ночь, сидел рядом с Лукасом». «Все так плохо?» – огорченно спросила Лукреция. Хикмет медленно кивнул. «Мне пришлось напоить его маковым отваром, чтобы он не искрошил зубы, стискивая челюсти». Принцесса закусила губу. Она не имела права объяснять или что-то доказывать управляющему гаремом. Но как же хотелось! Тяжело вздохнув, девушка переключилась на хозяйственные заботы. «Я попросила младших мужей написать списки того, чего им не хватает», – начала она. В итоге они проговорились с Хикметом целый час. А потом принцессе пришлось идти с управляющим и решать вопросы на месте. Хорошо еще, что сразу после свадьбы воительнице давалось время на устройство личных дел. Албас легко расстался с ненужными ему дарами в обмен на пару хороших клинков и возможность тренироваться с Хикметом. Управляющий по достоинству оценил силу и ловкость новенького и заверил Лукрецию, что еще один меч на стенах Занира непременно будет. А вот стажировка Итая на дворцовой кухне осталась под вопросом, но Хикмет пообещал в кратчайшие сроки устроить удобную кухню в гареме, уверяя, что это будет правильнее. Ведь госпоже Лукреции нужно будет навещать своих мужей, а так у нее будет повод зайти в гарем днем. Больше всего хлопот доставил снова Руол. Мальчишка написал список длиной в две его руки. Долго жаловался на то, что ему не предоставили кармина и сурьмы, мало подарили подарков и вообще, где его личный слуга? Кажется, даже Хикмет растерялся от такой наглости. Но заметив, как страдальчески изогнулись брови принцессы, управляющий нашел в себе силы и пообещал сегодня же совсем разобраться. Личного слугу Лукреция для Руола все же позволила, но лишь потому, что заподозрила. Наглый красавчик заставит заниматься уборкой Итая. Однако под видом заботы о скромности самого прекрасного из мужей выбрала из дворцовой прислуги хмурого, неразговорчивого дядьку, отвела в сторонку и, покусывая губы, высказала свои опасения. «Уважаемый Домба, я совсем недавно приняла прекрасного Руоа в свой гарем и счастлива, что мне досталась такая звезда красоты. Но вы же понимаете, Руоа еще юн и заглядывается на других сильных воительниц, а я по своему положению и заботам не всегда могу быть рядом с ним. Прошу вас стать этому хрупкому цветку заботливым отцом». Мужчина, польщенный ответственностью и повышением в дворцовой табели о рангах, обещал искренне заботиться о нравственности юного мужа гордой воительницы. А Лукреция, завершив дела, наконец смогла навестить Лукаса. Принц, как обычно, в часы тревоги был среди своих птиц. Увидев жену, он и бровью не повел, продолжая кормить белую соколицу. Принцесса тоже молча взяла палочку, кусок мяса и отправилась кормить других птиц. Некоторое время они молча занимались делами. Потом Лукас отряхнул руки, потер их мелким белым песком, подошел к супруге. Обнял, утыкаясь лицом в ее плечо, и виновато проговорил. «Простите меня, госпожа. Я не должен был винить вас и ревновать. Я знаю, что вы не по своей воле увеличили гарем, и хороший муж должен принять других супругов как братья». Голос принца затихал, зато объятия становились все крепче. Лукреция, в свою очередь, приникла к нему, обняла, наслаждаясь теплом и знакомым пряным запахом, потом подняла голову мужчины и прижалась губами к губам, делясь своим желанием. С точки зрения дворцовых нравов, они, конечно, нарушали все правила, целуясь днем, да еще в загоне для птиц. Супругам полагается уединение гаремной спальни, а уж принцу самому отбрасывать тюрбан, чтобы жена могла запустить пальцы в длинные черные волосы, и самому оттягивать ее голову назад, чтобы поцеловать чувствительную шею, вверх непристойности. Когда длинные мужские пальцы проникли под широкий пояс воительницы, женские ладони уже ритмично сжимали нечто горячее и твердое. Идти в гарем или хотя бы в покое принцессы не было никакой возможности. От нетерпения и страсти Лукреция готова была застонать в голос, но спасалась крепкими поцелуями, оставляющими следы на гладкой коже супруга. Зацелованный, заласканный Лукас позабыл о скромности и готов был на все. К счастью, никому не пришло в голову поискать принца и принцессу среди птичьих вольеров, а широкий халат, который теперь полагался к ежедневному костюму принцессы, стал неплохой заменой одеяла. После бурного примирения супруги не спеша помогли друг другу привести одеяние в порядок и вышли, соблюдая правила. Лукреция шла впереди, муж семенил сзади, отступая на положенные 3 шага. Вдвоем они отправились во второй гарем, чтобы пообедать вместе с младшими мужьями. Новый гаремный слуга накрыл стол в общей гостиной, а смущенный Итай принес на него собственноручно приготовленное блюдо из жареных овощей. Остальные яства были с дворцовой кухни, но принцесса старательно похвалила инициативу юного повара. Албас и Лукас поладили не сразу, но общались как равные, а потом одинаково взялись опекать немного неуклюжего от смущения Итая. А вот Руоа оба воспринимали слегка брезгливо, при том, что выглядел юноша безупречно, двигался изящно и во всем соблюдал этикет. После плотной трапезы Лукреция попросила Хикмета передать отцам Лукаса, что ее супруг заслуживает татуировки старшего мужа. И хотя эта весть была ожидаемой, хранитель гарема просиял и поспешил уведомить всех заинтересованных лиц. Королева Апраксида нахмурила было черные брови, размышляя, не примут ли южане за обиду столь скорый выбор. Неужели принцесса так недовольна молодыми мужьями? Но через минуту мать согласилась с младшим супругом. Сыну повезло привлечь особое внимание жены, так не стоит затягивать с праздником. Здесь, в песках Занира, шатер для торжественной церемонии ставили в саду королевского дворца. Едва женщины натянули крепкие веревки, удерживающие парусиновый полог, как мужчины устремились внутрь, торопясь приготовить все для веселья, которым каждый раз сопровождался выбор воительницы. С кухни доставили целые подносы сладостей, кувшины щербета, корзинки фруктов и печенья. Музыканты настраивали свои инструменты, танцовщики проверяли ленты и бубенчики, а воительницы бродили вокруг, наблюдая за суматохой, и потихоньку ворчали. Ведь праздник занимал всю ночь. К утру, разгоряченные танцами и забродившим соком, мужчины становились ненасытными, а потом долго приходили в себя, жалуясь на головную боль, забывая о детях и домашних делах. Лукреция наблюдала за подготовкой из окна своего кабинета. Ее не оставляли дела кружевной артели, да и подготовка к отъезду большей части жителей требовала внимания. Но Хикмет уже предупредил ее, что по традиции ей следует проводить Лукаса и младших супругов к шатру, а на рассвете забрать их оттуда. Волнение нарастало. Бумагу украсили кляксы. Отбросив перо, девушка решила, что лучший выход – спуститься в зал, помахать кинжалами. К ее удивлению, в зале было шумно. Осторожно заглянув, Лукреция постаралась не выдать своего появления. Лукас и Албас под руководством Хикмета отрабатывали связку с короткими мечами. Длинные руки высокого южанина помогали ему держать принца на расстоянии. Но эта же разница в росте позволяла Лукасу нырять и бить снизу. Хикмет кружил вокруг, подправляя стойки, дополняя советы ехидными комментариями. Принцесса любовалась мужчинами, понимая, что в этот момент они куда больше напоминают ей кавалеров ее родины, чем жеманных местных юношей. В это время бой остановился. Мужья встали рядом, обсуждая нюансы схватки. Девушка собралась уйти, чтобы не мешать, но Лукас среагировал на движение, увидел, улыбнулся, открыто и радостно. «Госпожа моя, чтимая супруга!» Албас поворачивался медленно и неловко, словно ждал выволочки. Зато Хикмет просиял и поклонился. «Повелительница, вы хотите потанцевать?» Отступать было некуда. Лукреция вошла в зал, скинула халат и, выбрав в сундуке учебные кинжалы, не удержалась. Повторила шуточку, которую обожали устраивать мужчины во дворце. Подошла к Лукасу и крепко поцеловала, шепнув: «На удачу!» Супруг залился краской. Албас и Хикмет дружно отвели глаза, словно увидели нечто неприличное. А девушка отодвинулась, вскинула руки и улыбнулась Хикмету. «Начнем?»